23. Возбуждение не покидало меня всю ночь. Повезло так повезло. Сразу же нарваться на человека, который, возможно, знает тех, кто прибыл неделю назад сюда. Более того, он упоминал, что у него есть напарница. Не жена, не подруга, а та, с кем они выполняют одну миссию. Было бы здорово, если это и есть тот охранник, которого отправили сопровождать кормилицу. Подобная невероятная удача казалась невозможной, и я тщательно отгонял мысли о ней, но все равно полночи не спал. Утром, выбравшись из каморки, которую хозяин мне выделил, я мялся в зале, раздумывая, заказывать ли завтрак, когда неожиданно в нее вошел Тарнух. Кивнув мне, он сразу же прошел на кухню. «Странно. Какие у охранника там дела?» Я не успел решить, что делать, как он появился опять с небольшим свертком в руках. «Привет, Тарнух!» «Ну что, в коровник?» — улыбнулся он беззлобно. «Смотрю, ты утреннюю дойку проспал». «Побарахтаюсь еще, коровки подождут. А ты чего, забыл, что ли?» «Да не, это для ребенка. Молоко там, кашка». Я вытаращил глаза, внутренне ликуя и не веря больше ни в какие совпадения. «Так ты с женой, что ли?» «Нет, жена далеко. Это теперь моя работа такая — за молоком бегать». Он криво улыбнулся и двинулся к выходу. «Вечером увидимся, если в коровник не уедешь». Тарнух махнул рукой и вышел. Я все-таки позавтракал. Каша, лепешки, отвар из водорослей. Завтрак туриста. Выскочив с постоялого двора, я бросился по городу, создавая легенду потерявшегося матроса. На удивление, работа скоро нашлась. И не одна. Конечно, не начальником порта, но и не в коровник. Скоро, однако, я выяснил, что угол не имел канализации, и работа, которую мне охотно предлагали вместе с возможностью спать и питаться, заключалась в очистке выгребных ям и транспортировке их содержимого на фермы. Разница с коровником состояла только в происхождении субстанции, которую мне предстояло собирать. Побродив по крохотному городишке, я выспросил, где находится монастырь Скелли, и отправился туда разведать что да как, планируя по дороге заскочить к самолету. Думаю, что хорошие новости перевесят отсутствие вкусняшек для Анны. Неширокая дорожка шла в гору, запах прелых яблок вытеснил соленый аромат моря. Темный лес, еле слышно шурша чешуйками, скрывал вид на холм с часовней, по склону которого я шагал. Забравшись достаточно высоко, я остановился в удобном месте осмотреться. Облака в небе рвались на клочки несильным ветром, солнце время от времени заливало поселок внизу и гуляло блестящими пятнами по океану. Судов видно не было, паром уходил рано утром. Какая-то калоша из моря тысячи городов, пришедшая накануне, одиноко стояла у стенки причала. Еле слышно зазвенело в ушах. Я оглянулся. Мрачные темные внутренности леса за спиной уставились в ответ мне в лицо, прячась за частоколом сверкающих на солнце стволов. Я медленно полез в рюкзак за трубой. Было видно, как по склону движется Скелли, спускаясь на дорогу немного в стороне. Интересно, какие такие Скелли гуляют по этому лесу? Я немного поднялся по дороге к месту, где пряталась в лесу неизвестная. «Ань, выходи, нет никого!» Подойдя ближе, я был уверен, что узнал свою Скелли по еле уловимым привычным интонациям тихого звона. Лес оказался великолепной маскировкой. Я увидел девушку лишь когда солнце осветило ее изящную фигуру среди золотистых стволов. Было полное ощущение, что она просто возникла из ниоткуда. Скелли благоразумно осталась на краю освещенного пространства, и я, сойдя с дороги, направился к ней. Не дожидаясь меня, она отступила в тень и буквально растворилась в ней. Несмотря на то, что я смотрел прямо на нее, мне показалось, что я только что наблюдал новый вид магии. Вот светящаяся фигурка шевельнулась, сделала шаг назад, и как будто ее слезало темное нечто с оставшейся неподвижной картины. Я обнял ее. «Есть новости!» Она отстранилась. Я чувствовал, насколько она напряжена, хотя одуванчик ее магии при этом оставался спокоен. «Почему так долго? Я уже решил идти в поселок». «Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Там постоянно крутится Скелли. Я видел через трубу минимум троих. Кроме того, практически все неместные, кроме моряков и купцов, связаны с монастырем. И все они из ордена, как ты понимаешь. Я думал, угол — город, а он еле-еле на поселок тянет. Все друг друга знают, но нам, похоже, повезло. Слушай». Я кратко рассказал ей все, что узнал о Тарнухе. Реакция Скелли была мгновенной и предсказуемой. «Мне нужно его увидеть». «Зачем?» Я прекрасно знал, зачем. Вопрос был дурацкий. «Сейчас мы на шаг впереди. Они не знают, что мы уже здесь, расслабились. Охранник этот за молоком бегает, да орешек глушит в трактире. Он здесь после Востока уже воет от скуки. Перстень я ему, ясное дело, сегодня продам. Видела бы ты, как он оживился, когда его рассмотрел. Он твой маяк принял заметку. Небось думает, что перстень дороже золота в нем, если на него магическую метку поставили. Пусть думает. Ночью он спать домой уйдет, мы дома вычислим по маяку». «Я все понимаю. Но ты не представляешь, как тяжело сидеть там, на горе, и ничего не делать. Этот охранник хоть пожрать в трактире может. Ты мне что-нибудь принес?» Я понурился. Отвертеться не удалось. Сам-то я и поужинал, и позавтракал, хоть и скромнее некуда. «Нет, у меня же вроде как денег нет». Однако Анна расстраиваться не стала. «Да и хрен с ними. Ты сейчас куда?» «К монастырю. В поселке нормальной работы нет. Только говно носить в разных формах. Я вроде иду проверить, может, у монашек найдется. На самом деле осмотреться, что там да как. Вдруг узнаю, где Тарнух живет без всякой магии». По дорожке загрохотала тележка. Мы замолчали. В просветах плотного забора из стволов мелькнули чьи-то ноги, все затихло. «Ань, я пойду». «Не волнуйся, я справлюсь». «Ты нужна будешь ребенку, целая и невредимая. Громить и жечь будем потом, на досуге. Если раньше ничего не случится, то приду ночью, когда выясню, где они прячутся». «Ночью тут не пройти». «У меня фонарики есть. А направление тут одно, в гору. Как ни крути, выйдешь на вершину». Анна внезапно прижалась ко мне. «Найди его, пожалуйста». Я, не задумываясь, соврал. «Найду, не переживай. Рядом уже совсем. Еще немного терпения». Узкая долина, поросшая все тем же черным лесом. Редкая цепь домиков по сторонам дороги, идущей вдоль горного ручья. Вдалеке, возвышаясь над низкими крышами, что-то вроде постоялого двора. Большое четырехугольное здание с зачатками жилых башен по углам. Монастырь. Дорожка плавно переходила в короткую улицу, у начала которой стояла будка охраны. Я беспрепятственно миновал последний и уже вертел головой, соображая, куда двигаться дальше. Когда меня окликнул, запоздало выскочивший из будки здоровый лысый охранник. «Эй, а ну стой!» Я спокойно подошел к нему. Бритый налысо череп, лицо уроженца Мау, рубаха, штаны, сандалии и, как символ власти, длинный нож на перевязи. «Куда прешь? Земля ордена, посторонним запрещено!» «Да я просто работу ищу. Кому тут обратиться?» Охранник, прищурясь, осмотрел меня. «А-а-а! Ты матросик отставший!» Я кивнул, охранник хихикнул. «Тарнув говорил. Ты это, иди отсюда. Здесь посторонним нельзя. Скелли увидят, сразу же пожарят на шашлык». «Чего так? Им что, рабочие руки не нужны?» «Земля ордена. Сами все делаем». Я грустно оглянулся на поселок. «Жалко. Внизу работа одно дерьмо». Охранник заржал. «Это точно. Этого добра тут навалом». Отсмеявшись, он продолжил. «Ты вечером в таверну приходи. Что-нибудь придумаем». «А где Тарнух живет? Можно его позвать? Или как тут у вас?» Лысый мотнул головой. «Позвать-то я могу. Только кто прибежит, те тебе не понравятся. И еще, парень, не маячь тут. Иди своей дорогой. Скелли заметят, наплачешься». Махнув рукой охраннику, я направился назад. Представление о поселке я получил. Было ясно, что охрана там чисто символическая. Вокруг царил все тот же черный лес, и обойти охрану на дороге со стороны противоположной ручью не составит никакого труда, если только Скелли не понаставили там ловушек или кто-нибудь не заметит свет фонарика. Хотелось есть, но по легенде я позволить себе этого не мог. Однако и возиться с известной субстанцией не было ни малейшего желания. Размышляя о том, как убить время до вечера, я дошел до угла. Солнце, время от времени прорывающееся через дырявые облака, жгло не по-детски. Людей почти не было. Интересно, как там она? Навстречу со стороны причалов загрохотала очередная тележка, на этот раз влекомая унылым буйволом. Я подался в сторону, и тут меня настиг концентрированный аромат нечистот. Легкие отказались дышать, нос скрутило. Я рванулся в сторону, подгоняемый смехом возницы. Веселого, загорелого до черна, бритого малого, шедшего позади. Телега миновала мое убежище, я посмотрел ей вслед. Карьера ассенизатора прервалась, не начавшись. Хотя еще 10 минут назад я еще раздумывал о такой возможности. Погрустневший, я дошел до причалов, выгоняя свежим морским воздухом остатки вони, казалось, пропитавшей меня и мою одежду навсегда. Плескалась вода под пирсом, пахло солью. У дальнего причала, рядом со швартовавшейся там посудиной, суетились люди. Я подошел. Длинное невысокое здание оказалось ожидаемо складом. Его широкие ворота были распахнуты, открывая темную прохладу внутри. Несколько грузчиков жидкой вереницей таскали на судно нарубленные короткими бревнышками стволы черного леса, с той только разницей, что были они раза в два толще того, что рос на холмах вокруг. Подойдя к купцу, стоявшему рядом со сходнями, контролируя погрузку, я поинтересовался. «Помощь не нужна?» Тот, обернувшись, осмотрел меня. «Матрос?» — прищурился. «Это ты, что ли, отстал?» Я кивнул. «Похоже, я здесь прочно прописался, если меня узнают совершенно посторонние люди». «Становись!» — он назвал цену. «Сущие гроши». Купец заметил мое смущение и добавил. «Не обижу. Будешь хорошо работать, добавлю. Ну, встаешь?» В таверну постоялого двора я вошел инвалидом. С трудом, переставляя ноги, я ковылял раненой лошадью, отказываясь верить самому себе, что еще 20 минут назад я таскал оказавшиеся тяжеленными стволы, как зайчик с батарейкой Дюрасел. Зато с гордостью оплатил хозяину ужин и каморку на ночь. Из глубины зала мне призывно махали рукой. Я всмотрелся. Там сидел Тарнух в компании знакомого мне лысого охранника и еще одного габаритного товарища, вероятно, той же профессии. Доковыляв до них, я занял последнее свободное место за столом, бросив свой рюкзак под ноги. Тарнух весело осклабился. «Говорят, ты себе работу нашел?» Я кивнул. «Ну, как тебе?» «Работа как работа. Матрос — это уже почти грузчик», — ответил я, стараясь не показывать вида, насколько вымотался. «Ну, сегодня, положим, тебе повезло. А что завтра? Судно может еще неделю не быть. А калоши это вы уже загрузили». «Другая будет», — грустно ответил я, принимая свою кашу и лепешки от подошедшей девушки. Компания, видимо, сидела уже давно. Подошедшая официантка сгребла их кружки, весело поинтересовавшись. «Продолжаем?» «Я колбаски просил», — жалобно пробурчал незнакомый мне третий. «Жарятся колбаски. Орешек на троих или...» «Или», — твердо ответил Тарнух. «Ты же к нам присоединишься?» — изволил он поинтересоваться моим мнением. «Угу», — согласился я, налегая на горячую кашу. «Знакомься, это Лысый», — сказал Тарнух и заржал, указывая на знакомого охранника. Тот немало не обиделся. «Знакомы уже. А это Чубчик». Тарнух продолжал веселиться. Чубчик не обратил на него никакого внимания, весь сосредоточившись на официантке, которая несла в этот момент вожделенные колбаски. Я ему тоже был, видимо, неинтересен. Посмотрев на заказанные моими новыми знакомыми колбаски, ребрышки, какие-то куски вяленого мяса и лоха, я не удержался и заказал себе на последние честно заработанные гроши таких же жареных колбасок, чем заслужил, наконец, одобрительное внимание от Чубчика. Дождавшись смены напитков, мы выпили. «Или я». Тарнух отлично помнил мое имя. «Может, у тебя случайно еще есть кусочек вчерашнего орешка?» «Был бы, я бы его продал и спокойно дождался судна». «Это да. Я бы за брикет такого орешка сам бы тебе весь свой отпуск оплатил». «С питанием», — добавил я, и соседи заржали. Какое-то время мы с Чубчиком почти не участвовали в беседе, увлеченные, соответственно, кашей и колбасками. Тарнух же пребывал в веселом, возбужденном состоянии. «Из чего бы это?» Лысый поддакивал ему, ржал, когда надо, при этом откровенно разглядывая меня, как если бы прикидывал, сойду ли на жаркое, или придется меня долго мариновать или тушить. Компания была в целом вполне терпимая. Все-таки не отморозки из облачного края, а люди при деле, охранники ордена. Тарнух так вообще элита. Шутка сказать, личная охрана, сопровождение важных грузов и бог знает что еще. Про свою напарницу он больше не упоминал, а я избегал этой темы. Глаза его смотрели подозрительно трезво, когда он ржал над очередной незамысловатой подколкой о моем ближайшем будущем. Я заметил, что объектами его веселья в основном оставались мы с Лысым. подкалывать Чупчика, Тарнух избегал. На мой интерес о его жизни на континенте Тарнух тоже отвечал немногословно. Точнее, сводил тему к извечным бабам, как он выражался, и деньгам. И это при том, что он, сам признался, был женат. Было ощущение, что Тарнух чувствует себя здесь эдакой столичной штучкой, волею судьбы на время попавшей в далекий провинциальный городок. Я был нужен ему как повидавший мир моряк, способный подтвердить достоверность всей той галиматьи, которую он щедро делился с местными. Внезапно ржавший Тарнух и Лысый замолчали и как будто сжались. Чупчик оглянулся и замер, перестав жевать. Я оглядел их вытянувшиеся физиономии и развернулся на стуле. То, что привлекло их внимание, происходило прямо за моей спиной. А происходило там следующее. Пара Скелли, молодая симпатичная девушка и женщина старше ее раза в три, о чем-то говорили с хозяином заведения. Пока старшая внимательно слушала его, молодая провела надменным взглядом по обеденному залу, и все разговоры смолкли. Я почувствовал, как почти зашипела кожа на лицах моих собеседников, когда ее цепкий равнодушный взгляд скользнул по нашему столику. Чупчик отвернулся, но жевать дальше даже не пытался. Лысый Тарнух опустили глаза и притворились мышками. В повисшей тишине стало слышно, как хозяин оправдывающимся тоном говорил что-то о коровах и молоке. Я последовал примеру Чупчика. Незачем лишний раз привлекать внимание к своей особе. Но тут сзади что-то зашуршало. Чупчик попытался встать, но замер на полпути. Прямо за мной стояла пожилая Скелли, внимательно глядя на Тарнуха. «Я помню. Через час буду». Внезапно тускло прозвучал голос охранника. Я сидел между ними, вращая головой, как филин. Страха перед Скелли я уже давно не чувствовал. Но и, естественно, не собирался этого демонстрировать. Скелли мазнула презрительным взглядом по моему лицу и вновь обратилась к охраннику. «Этот?» «Да». Я напрягся, но Скелли только презрительно махнула рукой, развернулась и не спеша направилась к выходу, сопровождаемая своей молодой спутницей. Когда я развернулся к столу, Чупчик уже жевал. «И что это значит, Тарнух?» Тот приободрился, хотя веселья в его глазах больше не было. «Чего тебе не ясно?» — ответил он довольно грубо. «С какого перепуга Скелли мной интересуется? Вот что мне не ясно». Я внимательно следил за ним. «Очень ты им нужен. Им на тебя плевать. А докладывать обо всех приезжих — это моя работа. Если ты еще не понял, матрос, то эта земля принадлежит ордену. Никакой светской власти здесь просто нет. Законы Мау не действуют. Местной общины здесь нет. Скелли сами решают, что и как». Он отхлебнул изрядную порцию орешка. «А чего ты напрягся? Их такие, как ты, не интересуют. Посмотрели на тебя, и все. Живи дальше. Какашки вон собирай. Или в коровник, там говно поароматней будет». Лысый заржал вслед за Тарнухом. Чупчик нахмурился, зацепил какой-то кусок и отправил его в рот. Сама невозмутимость. «Ладно, проехали». Я вернулся к остаткам своей каши и колбаскам. «Погоди, Илья. У меня к тебе дело. Взаимовыгодное. Не хотел сейчас говорить, но, видишь, служба зовет, время поджимает». Тарнух наклонился ко мне, его глаза хитро прищурились. Лысый замолчал с ехидной ухмылкой, разглядывая меня. В этот момент он мне напомнил одного давнего школьного неприятеля, который, замышляя какую-нибудь гадость, всегда начинал ее с выгодного делового предложения. «Говно месить ты не пойдешь. Я это сразу вижу. У меня на людей глаз наметан. Другой работы ты здесь не найдешь. Может, разок-другой тебе и перепадет удача, но я это тебе точно говорю. Пока суда с моря не придут, делать тут нечего. А как придут, то делать тебе тут опять же будет нечего». Он заржал, поддержанный лысым. «Короче, я куплю у тебя колечко, что ты показывал. Я плачу тебе постоялый двор и пропитание до первого судна. С хозяином я уже договорился». «Погоди», — поднял он руку, видя мою реакцию. «Ты же парень опытный, это видно. Закон здесь орден. Ордену на тебя плевать. Я не хочу, чтобы моя выгода пропала где-нибудь под пирсами или в черном лесу. Цену за колечко тебе тут никто не даст, но и выгоду не упустит. Народ местный ушлый, они нашего брата Смау терпеть не могут. Стоит тебе его кому показать, пиши пропало. Не увижу я больше своего земляка, опытного матроса и хорошего человека. Надеюсь, ты хозяину его не показывал?» «Пока нет», — хмуро ответил я. «Считай, жизнь себе спас. Он здесь главный по приезжим. Ну, ты понимаешь. Орденских он не тронет, себе дороже. Но ты его законная добыча. Полагаю, что за это колечко он меня и сам поселит. Ему лишних хлопот не надо, а выгода и так заоблачная». Тарнух вздохнул, переглянулся почему-то с Чубчиком. Тот флегматично мотнул головой, не переставая жевать. «Хозяин местный, а мы люди ордена. Какая тебе разница, кому колечко уйдет, если для тебя все одним закончится? Да и нехорошо обижать своих», — протянул он напоследок. «Учти, хозяин тебя, если что, не прикроет. А мы при власти кормимся как-никак». «Я погулять пойду», — внезапно тихим басом заявил Чубчик и, не обращая ни на кого внимания, двинулся на выход. «Чего это он?» — спросил я, проводив его взглядом. Лысый хищно осклабился. «Чубчик у нас парень чувствительный, тонкой душевной организации. Не любит, когда что-то не по плану. Переживает. Иногда очень сильно. Мне сейчас прям не по себе стало, когда я его голос услышал. Похоже, расстроился он». Тарнух откинулся на стуле, его лицо стало абсолютно спокойным и немного деловым. «Ты все услышал. Твое слово. Твой выбор. И учти, мы не урки какие-нибудь. Мы тебя на дорожке не ловили. Мы тебе честно все расклады дали. Выбор за тобой». Я был спокоен, хотя для вида изображал великое смятение. «Хороший ты человек, Тарнух. Не разбойник какой-нибудь. Понятия имеешь. Сначала выбор предлагаешь, жизнь или кошелек, только потом уже грабишь». Я уставился на Тарнуха, игнорируя сопевшего лысого. Тот что-то почувствовал, потому что нахмурился. Я видел, что он что-то начинает обдумывать. Немного перегнул где-то. Подумал я про себя, вслух же произнес. «Проживание до первого судна, которое идет на Мау или которое меня заберет. И не в этой коморке папы Карла, а наверху. Кормежка честная 3 раза в день». Лысый довольно хлопнул ладонью по столу. Я сжал зубы, внутренне ликуя. Торнух, однако, не торопился. Наконец произнес. «До первого судна. Без разницы, куда оно идет. И все равно, берет оно тебя или нет. Это твоя забота». «Так судно может быть местное. По морю тут ходит». «Хорошо. До первого судна с Мау». Я кивнул. «Ладно. Сидеть я тут не собираюсь по-любому». Торнух, не меняя выражения лица, хлопнул ладонью по столу. Они оба уставились на меня. Не очень понимая, что происходит, я тоже хлопнул ладонью. Приятели приняли мою замедленную реакцию за вполне объяснимые колебания. Стоило мне хлопнуть ладонью, как их лица расцвели довольными улыбками. «Договор заключен», — сказал Торнух. «Кольцо при тебе?» Я кивнул. «Пойдем к хозяину рассчитываться».